406. Матерь Агни-йоги. Конечно, нужно любовь нам посылать, ибо прочные эти нити света и отзвук тотчас же приносит. Создается созвучие сердец, связанных лучами любви. Приложить надо усилие к тому, чтобы голос учителя услышать. Он может зазвучать в молчании. Когда спокойная поверхность зеркала духа отражает не только зрительные, но и звуковые впечатления. Надо научиться погружаться в молчание, то молчание, при котором замолкают голоса трех оболочек и движение в них затихает. Труднее всего привести к молчанию ментальный проводник, то есть успокоить мысль и хаос несущихся мысленных обрывков заменить тишиной. Иначе не достичь того, что достигается при овладении оболочками и подчинении их воле. Даже сердце не может себя уявлять, если голос его заглушают самоутверждающиеся низшие проводники. 6. Высший принцип в сердце. Сердце освободите от тирании трех. Сердцу дайте свободу.